Глава 14. Ривенналс. После крайне неприятной встречи с Трейсвеном мне требовалось отвлечься. Я откинул телефон на противоположное сиденье и потер глаза. Дан Леонар лишь пешка, и его угроза для меня как комариные укусы. Но, к сожалению, за каждой пешкой стоит реальный игрок. И невидимый противник явно что-то замышлял. Осталось лишь разгадать мотивацию Трейсвена, чтобы выйти на след дракона, положившего глаз на мою собственность. Желая найти ответ на волнующий меня вопрос, я посмотрел в окно. Как все мысли в тот же миг вылетели из головы. Обжигающая ярость разлилась по телу. Майри стояла у здания университета с каким-то смазливым сосунком и смотрела на него так, что у меня до боли в суставах сжались кулаки. Девчонка повисла у него на шее. Она мило улыбалась, не отрывала от мальчишки взгляда полного обожания и даже приподняла правую ногу. А этот упырь что-то шептал моей Ауре на ухо. Я еще стерпел, когда он погладил девушке спину. Но когда его проклятая ладонь опустилась Майри на попу, а потом и ниже, едва касаясь голых ног, из груди вырвался звериный рык. «Стоп!» — приказал я водителю. «Девчонку в машину!» «Прошу прощения!» Не понял он меня и встревоженно посмотрел в стекло заднего вида. «Приведи ту девушку в коротком красном платье, а затем проси прощения!» Процедил я таким тоном, что человек побледнел. «И не забудь поднять перегородку!» Аури доигралась. Сейчас она узнает, что значит быть женщиной дракона. И плевать на зависимость, которая образуется после связи с Майри. «Демоны, да я уже стал от нее зависим!» А она смеет обнимать другого мужчину? Эта девчонка сейчас получит сполна. Заплатит за всю свою наглость. Будет скулить подо мной и молить о пощаде. Я вдолблю в нее по отдельности каждое правило приличия и хорошего поведения. Она навсегда усвоит этот урок. Шофер подошел к дочери Верана и схватил за руку. Моя неверная Аури начала упираться, вопить на всю улицу. Но едва оказалась на заднем сидении моего автомобиля, тут же затихла. Я ухмыльнулся и поманил ее пальцем. В данный момент лучше не произносить ни слова. Иначе придется не только наказать, но и выпороть мерзавку. Кто вообще надевает такое короткое платье? А декольте? Это призыв к преступлению. Моя Аури обязана вести себя целомудренно. Майри не шелохнулась. Продолжила сидеть, глядя на меня огромными глазами, будто не верила, что сейчас ей предстоит. Но она сама напросилась. Мало того, что предложила себя в первую же нашу встречу, так еще смела огрызаться и хамить древнему. Что ж, пришла пора расплаты. Я совершал сейчас непоправимую ошибку. Добровольно подставлял себя под удар и шел на поводу своего врага. Однако стоило вспомнить, как тот сосунок целовал Майри, и у меня перед глазами все плыло кровавым туманом. Ярость не позволяла трезво мыслить. Странно, что прошла минута, а я еще не набросился на эту мерзавку. «Сядь ближе и поцелуй». Процедил сквозь зубы. «Да ни за что!» Выпалила она и, вцепившись в рычаг на дверце, собралась выбраться из машины. Пришлось схватить ее за локоть и дернуть на себя. Впиться в сладкие губы и повалить на сиденье, которое по нажатию на кнопку начало раскладываться. Девчонка брыкалась. Она извивалась подо мной, подобно маленькой юркой змейке, пытаясь вырваться на свободу. «Поздно. Теперь ты от меня никуда не денешься». «Еще раз!» — сказал я, оторвавшись от ее губ, и задрал мокрое платье вверх, одновременно вдавливая правым коленом ногу Аури в кожаное сиденье. Увижу тебя с этим ублюдком. Да кем ты себя возомнил? А змейка попалась ядовитая. Майри выгнулась всем телом, уперлась ладонями мне в грудь и попыталась оттолкнуть. Она проигрывала, не могла вырваться, однако не сдавалась. В карих глазах полыхал гнев. Девчонка была настроена решительно, вот только этого недостаточно, чтобы воспротивиться мне. «Драконом!» Гортанно ответил я. И, не обращая внимания на ее потуги освободиться, расстегнул ширинку. Отодвинул черные трусики в сторону и вошел в ауре на всю длину. «Демоны, почему так узко?» Майри истошно закричала. В голосе зазвенела боль, а в воздухе появился запах крови. Я застыл, будто громом пораженный. «Ты девственница!» Девчонка зарыдала, начала биться кулачками, вырываться еще сильнее, толкаться свободной ногой, которую тоже пришлось вдавить в сиденье. «Идиотка!» — оправился я от неожиданного открытия. «Тсс, успокойся. Нужно было прикоснуться к животу. И почему теперь казалось, что на ней так много одежды?» Толком не задумываясь над своими действиями, разорвал платье и положил ладонь на оголенную кожу, пуская туда заживляющую магию. «Раньше сказать не могла?» Стало неприятно. Погруженный в нее член обдало холодом. Стенки влагалища сузились еще больше, причиняя дискомфорт. «Не этого хотел. Точно не этого!» «Я говорила!» Выдохнула она и безвольно распласталась на сиденье, теперь больше походившем на кровать. «Что ты говорила? Не хочу, не буду, не могу? Что из этого означало, что ты девственница?» «Одно слово. Не так уж много букв. Ненормальное. Я же мог тебя повредить». Она повернула голову и уставилась на меня стеклянными глазами. «Жалкое зрелище». Но маленькая гордячка не должна так выглядеть. Нельзя! Нет, нет, нет, нет, нельзя! «Иди сюда», — сказал я уже мягче и наклонился к ней. От моего прикосновения она поморщилась. А стоило дотронуться большим пальцем до ее нижней губы, как девчонка отвернулась. Майри словно смирилась со своей участью. Сдалась и больше не хотела бороться. Волосы разметались по черному сиденью. Руки лежали поднятыми вверх. Холодная, безжизненная, опустошенная. Я повернул ее голову к себе и посмотрел прямо в карие глаза, в которых не отражалось эмоций. Ни одной. Ну уж нет. Это не моя аура. Моя не сдается, даже когда некуда бежать. Я разорвал до конца красное платье и заскользил ладонью по плоскому животу. Обхватил грудь, слегка ущипнул сосок. После каждого прикосновения дочь Вирана забирала магию. Жадно втягивала ее, отчего приходилось периодически убирать руку, чтобы девчонка не потеряла сознание и не окунулась в воспоминания Зайрины. Да, она выглядела безжизненной, но это ненадолго. Нагнулся, чтобы слиться больше, проникнуть глубже. «Как же приятно!» Майри сглотнула и вновь отвернулась, прикрыв глаза. «Отдай обратно!» Прошептал ей на самое ухо и провел по нему языком. «Что тебе от меня еще нужно?» Надрывным голосом спросила девчонка, всхлипнув в придачу. Сердце сжалось от этого звука. От осознания степени ее отчаяния. От своей непростительной ошибки и неудержимого желания все исправить. Вот только слова не помогут. Они уйдут в никуда, забудутся, станут пустым звуком, если не довести начатое до конца и не показать, насколько Майри может быть хорошо со мной. Пусть втянется. Пусть сама захочет продолжения. «Мою магию...» Пояснил и поцеловал Аури в скулу. «Ты впитываешь ее при каждом прикосновении. Отдай обратно». «Забирай сам», — Нехотя произнесла она. «Мне от тебя ничего не нужно!» Ее лоно стало теплее. Мышцы слегка расслабились, отчего неудержимо захотелось начать двигаться в ней. «Демоны, уж лучше бы выпорол!» «Мысленно толкни холод вниз!» Я опустился к груди девчонки и вобрал в рот сосок. Он тут же затвердел, превратившись в тугой бутон. Играя с ним языком, слегка прикусил. Майри тяжело задышала. Но вместо того, чтобы поддаться, она уперлась руками мне в плечи и попыталась отстраниться. Упрямая, ничего не делает с первого слова. Я мысленно усмехнулся и приказал. «Толкни холод вниз!» «Куда?» — растерянно прошептала она. «Я не понимаю». «В мой член, глупая!» Все-таки улыбнулся я и поднялся вверх, задерживаясь в миллиметре от манящих губ. «Ты понимаешь, что говоришь?» Зло спросила Майри. «Как я могу толкнуть магию в твой член? Я ею не владею!» «Толкай, не думай!» Едва сдерживаясь, чтобы не кончить от сладкой узости, прошептал я. Девочка вздрогнула и закатила глаза, выгибаясь мне навстречу. От ее стона и вернувшейся через лоно магии меня самого бросило в жар. Получилось как-то слишком откровенно, слишком приятно, слишком много и слишком остро. Ногти Аури впились в мою шею. Мэри приоткрыла рот, ненасытно хватая им воздух. «Можно еще?» Словно потеряв над собой контроль, простонала она. Резко распахнула глаза, посмотрела с испугом, отчетливо осознавая, что мгновение назад произнесла. «Ты о чем?» Захотелось ее подразнить. «Пожалуйста!» «Майри!» Желая растянуть удовольствие от ее поражения и подчинения, прошептал я, в опасной близости останавливаясь возле ее губ. «Я тебя не понимаю!» «Ненасытная львица!» Она подалась вперед, попыталась сама взять то, чего просит. Но я отстранился, вновь не сдерживая улыбку. Аури заерзала подо мной, приводя член в еще больший стояк. Как же хотелось сейчас начать двигаться в ней. Сперва медленно и все быстрее, чтобы наглядно показать, что так делать нельзя. Нельзя смотреть на меня с мольбой. Нельзя гладить шею. Нельзя так призывно облизывать губы. Нельзя быть такой красивой и оставаться не моей. Почему это не моей? Ривеналс, умоляю. Я ощутил, как дрожат ее руки. Как волны магии прокатываются по стенкам влагалища, приводя девушку в еще большее возбуждение. Боль растаяла без следа. «Чего ты просишь?» И не надо смотреть на меня так зло, Аури. Я добьюсь твоей полной капитуляции. Ведь я уже сдался тебе. Это будет справедливо. Тебя. Выдохнула она, отчаянно заливаясь краской. Хочу тебя. Прошу, молю, сделай хоть... Ах! Задохнулась она, едва я начал медленно вынимать из нее член. А эта игра начинала мне нравиться. И почему мы раньше тратили время впустую? «Нет!» — в отчаянии всхлипнула Майри, едва я полностью вышел. «Не надо! Не надо, Ривеналс!» Пыталась обхватить меня ногами, удержать, вернуть. Но я без особого труда освободился. Неторопливо снял пиджак, расправился с рубашкой и кинул ее к остальной одежде. «Раз Аури хочет, так пусть берет сама». Лег на разложенное сиденье и призывно указал глазами на колом стоявший член. От игривой улыбки моей маленькой змейки внутри все перевернулось. Я воочию наблюдал за своим падением, словно меня запирали в клетку, сужая мой мир до размеров. Майри. Ее прохладные ладони скользнули по моей груди. Девочка перекинула ногу и, ненадолго замерев, села на член, впуская его в себя и закатывая глаза от удовольствия. Я едва сдержал желание приподнять бедра и вонзить его до предела. Смотрел на мою змейку и наслаждался видом небольшой аккуратной груди и дерзко торчащих сосков. Она не двигалась. Откинула голову и глубоко задышала. «Больно?» Вопрос сам сорвался с губ, хотя мне и не требовался ответ. Я точно знал, что магия исцелила Ауре изнутри. Майри нахмурилась, сжала кулаки и встретилась со мной взглядом. Ресницы затрепетали. На щеках появился румянец. Девчонка отрицательно покачала головой и наклонилась, чтобы нежно коснуться губами моих губ. Членом, погруженным в нее, ощущалось каждое движение, даже самое крохотное. Мы будто оказались в пыточной. Я словно вечность ждал этого самого момента. Уже мечтал ускориться и закончить сладостную пытку. Вот только змейка словно специально не спешила. Как же хотелось обхватить руками ее талию и приподнять, направить, показать, как нужно действовать. Не просто целовать, а еще двигаться. «Демоны, Майри!» Аури укусила меня за губу и впилась взглядом в мои глаза. Она дернулась вверх и тут же опустилась, насаживаясь на полную длину. Ее руки, уперевшиеся по обе стороны от моей головы, задрожали. Однако девчонка продолжала проделывать все медленно, наказывая не только меня, но и себя. Набухшие соски терлись о мою грудь. Разгоряченное тело едва соприкасалось с моим. Я не сдержался, опустил ладони на тонкую талию, однако встретил сопротивление. Не смог ускорить маленькую негодяйку. Пухлых губ коснулась зловещая улыбка. Аури судорожно выдохнула и задрожала, вот только не ускорилась. Словно испытывала мое терпение и ждала. «Майри!» Хриплый голос даже отдаленно не походил на мой. «Что-то делаю не так?» Наигранно округлила она глаза и тут же, выпрямившись, остановилась. Ее грудь высоко вздымалась. Тяжелое дыхание ласкало слух. Однако Аури не двигалась. Смотрела на меня с вызовом, уже отчетливо поняв правила игры и перехватив инициативу в свои руки. «Не пожалеешь, девочка!» Прищурился и дотронулся до набухшего соска. Сжал сильнее, легонько покрутил и осторожно потянул на себя. Ее дрожь передалась члену, отчего стало сложнее сдерживаться. Голова шла кругом и от вида превосходного обнаженного тела, и от податливости девчонки, и от узкого влагалища, и от дерзкой улыбки, появившейся на лице Майри. Как же невыносимо! «Накажу!» — рыкнул я, не дождавшись ответа. Аури игриво выгнула бровь. Мы оба были на пределе, но не сдавались. Будто наслаждались болезненным желанием закончить и в то же время продолжать эту пытку вечно. Хоть было сложно, но смаковали каждый миг сводящий с ума близости. Не отрывая от меня пронзительного взгляда, Майри приподнялась и также медленно опустилась на всю длину напряженного до предела члена. От удовольствия прикрыла глаза, впившись ноготками в мою кожу. Она снова дернулась вверх, но повела головой, не закончила, не продолжила, явно напрашиваясь на наказание. «Допрыгалась!» — взорвался я от нетерпения и перевернулся вместе с ней. Быстро вышел, развернул нахалку и поставил на четвереньки. «Кричи как можно громче!» Ухмыльнулся и резким движением вошел в разгоряченное лоно. И она кричала. С каждым новым толчком сжимала обивку разложенного сиденья, стонала, шумно хватала ртом воздух. Змейка просто сводила с ума даже тем, как на ее позвоночнике блестели крохотные капельки пота. Аури извивалась, едва ли не рыдала, прогибалась в спине и раз за разом повторяла мое имя. «Моя!» — прорычал я, вонзаясь в нее в последний раз и улавливая запах ее соков. Девчонка рухнула на сиденье, утянув меня за собой. Я не вынул член. Лег на Майри и глубоко задышал, поражаясь произошедшему. «Моя нахалка!» Губ коснулась томная улыбка. Собрался выйти, но вновь втянул невероятный аромат ее оргазма и понял, что хочу еще. Снова. Уже сейчас. В таком положении, прижимая размякшее тело девчонки к себе, обхватив пальцами упругую грудь, двигаясь до изнеможения неторопливо. «О, небеса!» Простонала Майри и прижалась ко мне плотнее. Я не останавливался, словно изучал ее изнутри и снаружи. Целовал плечико, зарывался носом в пышную копну волос, легонько прикусывал кожу. Двинулся ладонью вниз, замер возле треугольника волос и вскоре коснулся клитора. Девочка прогнулась в пояснице. Внутри меня зашевелилась магия, устремилась к ней и впиталась ауре с ошеломительной скоростью. А стоило девочке направить ее в мой член, как я задохнулся от невероятных ощущений и замер, не в силах шелохнуться. Слишком откровенно. Будто дочь Верана покорилась, словно призналась в своих затаенных чувствах. Уже готова была подчиниться и следовать за мной без оглядки. «Ты теперь моя!» Сказал и почувствовал дрожь ее тела, участившееся сердцебиение. Даже заметил мелькнувшую на губах улыбку. Мэри повернула голову. Она накрыла мою руку своей, побуждая к действию. Однако я не смел больше двигаться. Попросту не мог от внезапного чувства, поглотившего меня целиком. «Произнеси это!» «Что ты хочешь услышать?» Прозвучал тихий шепот. «Давай!» Она отодвинулась, развернулась. И пусть мы остановились на самом сладостном моменте, сейчас было важно другое. Слова. Обычные слова, которые должны прозвучать. Должны отложиться у нее в голове. Моя нахалка обязана это понять, осознать и принять. «Я твоя». «Умница!» — улыбнулся я и впился в губы моей змейки, уже собираясь действовать иначе, чтобы доставить ей максимум удовольствия и уничтожить любые сомнения и мысли, что может быть иначе.